Розыгрыш. Уже на новой квартире у Юрия Иосифовича отказал старый холодильник. Надо было чистить контакты пускового реле. Я спросил, нет ли у хозяина большой отвертки. Коваль только-только переехал и никак не мог вспомнить, где у него лежат инструменты. Это можно легко поправить, вдохновенно начал он. У меня тут живет рядом знакомый парнишка, у него отвертка есть. Ты позвони от моего имени и скажи, срочно тащи отвертку к Юрию Иосифовичу. А не захочешь, скажи, по шее дам. А зовут его Яшка. Ты скажи сразу, Яшка, тащи отвертку. Он спросит, куда, а ты скажи, к Юрию Иосифовичу, на новую квартиру. Я набираю номер, и из трубки слышится царственный баритон Якова Лазаревича Акима. Коваль отвернулся, но спина напряжена, ждет. Добрый вечер, Яков Лазаревич. С вами хочет поговорить Юрий Иосифович. Какой Юрий Иосифович? Юрий Иосифович Коваль. Юрк, что ли? Ну давай, чего там у него? Сентябрь 2007 года.